Глава 67. Испытание. В зал входят два стража в красных мундирах, следом двое людей, мужчина и женщина, в одежде болотного цвета, в которой обычно ходят слуги дворца нижнего ранга, насколько мне известно. Они останавливаются прямо у входа, и тут же мужчина расходится кашлем. Присутствующие, хоть и стоят далеко, но все же пятятся, а другие дворцовые слуги в светло-голубых одеждах тут же выносят ширмы из белой ткани и устанавливают их так, чтобы оградить больных от остальных. «Леди Кайрон», — обращается король, — «вчера во дворце обнаружили два случая хвори. Лекари уже осмотрели больных и назначили лечение. Ваша задача сейчас — вынести свой вердикт касательно хвори. Справитесь?» «Если таков ваш приказ, ваше величество, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь». Отвечаю уверенно. Замечаю, как прищуривается королева. «Что ж, приступайте», – дает распоряжение его величество, и я тотчас шагаю к больным через огромный зал. Едва дохожу, как слуги тут же ставят за моей спиной еще одну ширму, но в этот раз с полупрозрачной тканью, видимо, чтобы за мной наблюдать. «Я Оливия, позвольте вас осмотреть». Представляюсь больным, которые выглядят и напуганными, и смертельно уставшими. Каждый из них бледен, как листы бумаги. Беру марлевую повязку, что находится на подносе, который держит служанка в голубой униформе, и приступаю к опросу. Женщина, на вид ей лет 30, рассказывает, что начала сильно кашлять неделю назад. «Был ли у вас жар? Еще какие-нибудь симптомы? Простужались недавно?» Спрашиваю я, получаю ответы, проверяю пульс. Затем кидаю взгляд на поднос, который держит одна из служанок в голубом одеянии, и из оставшихся предметов выбираю трубку в форме конуса, заменяющую здесь фонендоскоп, прикладываю к спине женщины в области легких и прошу покашлять. Мокрота отходит, а следом слышу жужжащие хрипы. Отсутствие высокой лихорадки, сильной одышки, выраженных локальных болей в груди и общее состояние, не указывающее на тяжелое истощение, позволяет достаточно уверенно поставить диагноз «острый бронхит». Обнаруживающий артефакт, который использую в последнюю очередь, тоже подает сигналы поражения верхних дыхательных путей. После перехожу к мужчине, которому на вид лет 40. Он крепко стоит на ногах, но одной рукой держится за левый бок чуть ниже ребер и все время хмурится. «Давно болит?» – спрашиваю я. И только он хочет сказать слово, как вырывается кашель. И длится так долго, что мужчина едва ли не задыхается, но приступ проходит. Мужчина спешит убрать платок, но я прошу показать. Желтоватая мокрота с примесью крови. Недобрый знак, но не спешу с выводами. Начинаю расспрашивать подробно о том, когда и как началась болезнь, сколько длится, и даже уточняю, где именно работает этот мужчина. А затем использую тот самый обнаруживающий артефакт, чтобы подтвердить или опровергнуть возникшую теорию. «Спасибо, берегите себя», – сообщаю больным, покидаю ширмы и, вернувшись на площадь перед троном, вновь склоняю голову. «Обследование закончено, ваше величество». Король тут же подает жестом сигнал, и больных уводят. Лишь когда дверь закрывается, мне велят назвать диагнозы. У женщины мокрые легкие, сообщаю я, используя более понятные названия в этом мире, чтобы обозначить острый бронхит. Король кивает и спрашивает. А у мужчины? Боюсь, что здесь я не могу утверждать. Мне нужно больше инструментов для обследования. Пользуясь теми же инструментами, что и вы, лекари дворца поставили слуге диагноз отказа легких. Сообщает король, подняв с золотого стола перед троном желтоватую бумагу. Отказом легких здесь называют рак. Но я не исключаю этой хвори. Но, возможно, и другая, даже две. Они заразны, но чаще всего излечимы. Сообщаю я, и мой ответ явно не нравится лекарям. То есть вы отказываетесь четко обозначить название второй хвори? Подытоживает король. Я понимаю, что моя жизнь зависит от данного мною ответа, но не смею ставить чужую жизнь выше своей ради собственной выгоды, ваше высочество. Мой ответ следующий. Нужны дополнительные изыскания. Но на время их проведения можно назначить лечение от пневмонии. Сообщаю я, склонив голову, а затем повисает такая тишина, что от нервов ладони начинают потеть. Позвольте добавить. Тут же спешу я, пока меня не выгнали прочь. В своих обращениях я прилагала различные разработки, которые пойдут на пользу лекарскому делу и позволят более точно определять хвори. Это правда. Чтобы не быть голословной, я хотела поделиться многими знаниями, но ограничилась лишь на нескольких. Предложила создать усиленную магией лупу, чтобы использовать ее как микроскоп и определять по капле крови разные хвори. А также приложила протоколы лечения, которыми пользуются в моем мире. Что ж, вы ставите нас в очень сомнительное положение, леди Оливия. На один вопрос вы не ответили, но нашли весьма хороший аргумент для своей защиты. К тому же нельзя игнорировать ваши заслуги в борьбе с новой хворью и изобретенное вами снадобье. «Что же мне с вами делать, леди Кайрон?» спрашивает король, испытывая меня взглядом, а затем смотрит на тех, кто решил устроить этот суд. «Что скажете вы, господа? Вы ведь тоже видели предложение леди Кайрон по внесению улучшений в лекарском деле?» «Видели, ваше величество», признается министр. «Возможно, в этом есть смысл, но без проверки мы не можем такое одобрить. А что касается леди как лекаря, совершенно не видим в этом необходимости». Наши лекари прекрасно справляются сами, ни к чему ломать вековые устои. Проще сломать жизни, да? Не выдерживаю и спрашиваю я. Пока мы с вами спорим, в эту самую минуту умирают женщины лишь потому, что их нельзя нормально обследовать. Умирают чьи-то матери, сестры, дочери. Возможно, завтра на их месте окажется кто-то из ваших близких. Но пусть умрет, да? Нежели позволить тому, кто обладает способностью помочь, сделать это лишь потому, что это женщина. Боги велели всем и каждому заботиться о процветании этого мира, но люди забыли о писаниях богов. Выпаливаю так, что сама пугаюсь своего голоса, а затем понимаю, что только что наговорила. Да, я дерзила не королю, а лекарям, но все же. Это случилось в тронном зале. И теперь страшно, дико страшно. Но, видимо, идти придется напролом. Ваше Величество, обращаюсь к королю, сдерживаю эмоции, но они буквально искрят в воздухе вокруг меня. Я вас услышал, леди Оливия, и польщен тем, как вы стремитесь помогать другим, потому, думаю, стоит дать вам время, чтобы испытать себя, начинает он, как вдруг... Ах! Раздается болезненный вдох королевы. Она роняет хрустальный кубок, который хотела поднести к губам, и тут же падает, но король успевает ее подхватить. Что с ее величеством? Суетится народ. Лекари буквально подпрыгивают на месте, но не смеют подойти без приказа. «Королеве стало плохо? Опять обморок? Нужно ее осмотреть!» «А вы не можете, господа. Закон работает в обе стороны», – раздается четкий до боли знакомый голос. Оборачиваюсь и вижу Кайрона, который прожигает толпу взглядом. «Позвольте леди Оливии ее осмотреть». «Что?» – охают лекари, и зал погружается в такой галдеж, что начинает напоминать базар-вокзал. «Только и слышно». Лорд Кайрон, уважаемый генерал, приверженец правил, как он мог встать на сторону женщины, а не поставил жену на место? А затем звучит громкое «Тихо!». И это «тихо», слетевшее с уст разъяренного короля, громовым раскатом проходится по залу. Смолкают все. Становится так тихо, что слышно лишь глубокое дыхание короля, который держит в своих руках обмякшее тело королевы. «Пас, позвольте мне помочь». Тут же ступаю я, едва министр пытается меня опередить. Генерал Кайрон сказал верно. Как женщинам нельзя касаться мужчин, так и мужчинам нельзя касаться женщин. Вы сами видели, я обладаю всеми нужными знаниями, и у меня не связаны руки законом. Выдаю королю, делая еще один шаг на свой страх и риск. «Лорд Кайрон, раз вы здесь, ради всего святого, остановите леди Оливию», выпаливает министр, надеясь на благоразумие дракона. Но тот уже неблагоразумный. «Ради всего святого, министр, научитесь преодолевать собственные суеверия и страхи ради блага государства, раз занимаете свой пост», чеканит Кайрон, а затем оборачивается к королю. «Ваше Величество, лекари много раз обследовали королеву и причину обмороков так и не нашли. Прошу позволить леди Оливии помочь ее Величеству». «Прошу позволить леди Оливии помочь ее Величеству», тут же выкрикивает Бартон, шагая вперед. «Прошу позволить леди Оливии помочь ее величеству», добавляет еще и Андре, и король поднимает руку. «Достаточно! Я слышал!» – рычит он, а затем кидает злой взгляд в Кэроса. «Лорд Кайрон, раз вы здесь и ставите свой голос за леди Оливию, то поставите ли вы свою ногу на отсечение, в случае, если она ошибется?» Спрашивает он, и зал стихает. А по телу проходят мурашки то ли от злости в голосе короля, то ли от того условия, что он поставил Кайрону. «Я не посмел бы предлагать, если бы не был уверен в способностях леди Оливии. Я поставлю свою голову», – чеканит Кайрон, даже не моргнув, смотрит королю прямо в глаза. А король на него, да так, будто на прочность испытывает. И, судя по прищуру в глазах, проверка пройдена. «Раз так, следуйте за мной, леди Оливия», – чеканит король. Лично поднимает свою королеву и уносит ее в высокие двери сразу за троном. Подхватив юбки, бегу следом за ним и переполошившимися слугами и попадаю в небольшой коридор с единственной высокой дверью, которая закрывается перед моим носом. «Постойте здесь, пока не вызовут», – выдает одна из служанок и уже не выглядит такой испуганной, какой была пару секунд назад. Киваю и жду минуту, вторую, пятую, пока дверь не открывается вновь. В коридоре появляется еще одна служанка. Она странно улыбается мне, а затем говорит, что королева готова принять. «Веселые у них термины», – думаю я. «Готова принять, будучи в обмороке. Что-то новенькое. Но сейчас не до шуток». Тут же подхватываю юбки и спешу войти в комнату, больше похожую на огромный зал в викторианском стиле, украшенный темным деревом и красными цветами. Но замираю, едва сделав пару шагов. Короля уже нет, нет даже служанок, которые точно сюда заходили передо мной. Зато есть королева. И она спокойно сидит на диване и обмахивается веером, а увидев меня, улыбается. «Что такое, леди Оливия?» «Проходите, не с открытыми же дверями нам беседу вести, без этих нудных мужланов», – выдает она.